Глава 22. В конце пути он выполз и спросил меня: «Ну что, исполнились твои мечты?» И камнем покатился вопрос, и родились во мне мысли о жестокости судеб. Он сел в пыли и, морщась, как от боли, продолжал: «Неужели ты увидел все, о чем загадывал?» И поглядел я вниз, на пятна крови, на то, что отдал и что получил, и понял я, что заканчивается даже самый долгий поход, и путь всегда приводит на похороны. «Нет», — отвечал я, — «не тебя ожидал я увидеть. Мой враг был юным, как надежда, и прекрасным, как любовь. Щиты сверкали ярче озаренных солнцем пенистых валов, и был я смел, и смелость завела меня в беду. Надежды обернулись смертью». И сказал он так: «Ты не победишь в войне против себя же молодого, а я не смогу сразить старика, которым стану однажды. Наш враг — надежда, что мечется от грядущего к былому и обратно, твои воспоминания и тропы, по которым мне еще предстоит пройти. Убийца грез и сеятель сожалений. Вот кто мы с тобой». «Солдат в конце дней». Фрагмент. Десбан из Немила. Они не остановились ночевать. Увидев разлившееся по северному горизонту сияние города, багровую пульсацию, путник зашагал как одержимый. Иногда они с Карсой выезжали вперед на ближайший пригорок, чтобы бросить взгляд на далекий пожар, и Самардев всякий раз страшилась, что догнавший их воин мечом смахнет их с дороги. Зарубит обоих. Захватит Хавака, чтобы скакать к Даруджистану. В городе происходило нечто ужасное. Ее нервы тоже пылали. Череп, казалось, лопнет от невыносимого давления, а давление нарастало с каждым шагом. Ее знобило, живот болел, во рту стало сухо, будто она наелась пепла. Самар держалась за мускулистые бока Карсы, как утопающий моряк держится за обломок мачты. Он уже давно молчал, и у нее самой недоставало смелости прервать его мрачное безмолвие. Всего в лиге впереди содрогался и горел город. Однако, когда путник догнал их, казалось, что он забыл об их существовании. Он что-то еле слышно бормотал. Смутные аргументы, шепот отрицания, безумный набор странных, несвязанных фраз, оправдание тому, что он сделал, и тому, что только собирается сделать. Иногда исполненные страданием слова казались оправданием за прошлое и будущее одновременно. Одно смешалось с другим, и в сердце водоворота страдала душа. Ей было невыносимо его слушать. Одержимость – безумие, лихорадка. Когда ей удается выкарабкаться наружу, свидетели приходят в ужас. Невозможно смотреть, как она ломает человека, сужает опасную тропу, по которой шагает он, окружает ее кустами терна и лезвиями осоки. Один неверный шаг, и льется кровь, и вскоре несчастный становится скопищем ран, царапин и ссадин, слепнет ко всему, кроме ожидаемого в конце пути. Что, если он найдет то, чего искал? Что, если он победит в окончательной битве, с кем бы он ни желал биться? Что будет с путником? «Это его убьет. Причина жить исчезла. Боги подлые, я не хочу стать свидетелем этой сцены. Не осмелюсь, ибо у меня полно своих одержимостей». Путник шагал, ведя угрюмый спор с самим собой. Даже злобный конь Карсы вздрагивал и сторонился, как будто на него что-то давило. Он мотал головой, бил копытами по твердой почве. Наконец, когда жеребец начал пятиться, Карсо зарычал и натянул повод. «Слезай, ведьма!» — сказал он, едва путник прошагал мимо. «Дальше идем пешком!» «Но Хавок сам о себе позаботится. Когда он будет нужен, мы сможем найти друг друга». Они слезли с коня. Самар потянулась. «Устала до крайности. Голова словно мокрый горшок в печи, готова взорваться. Карса, оставайся, если хочешь», — сказал он, не сводя взора со спины путника. «Я иду дальше». «Почему? Что бы он ни делал, это его битва, не твоя. Ты ничем не поможешь и не должен помогать. Карса, ты что, не понимаешь?» Он скривился. «Я стану беречь его спину». «Почему? Мы ехали вместе из удобства. Теперь всему конец. Ты не ощущаешь? Все решено. Сделай неверный шаг, встань на его пути, и он выхватит меч». Самар подняла руки, прижала к векам. В голове плясали огненные вспышки. То же самое происходит в городе. Открыв глаза, ведьма устало поморгала. «Карса, во имя милосердия, давай уйдем. Оставим его тому, что ждет в Даруджистане». «Ведьма, мы шли по следу». «Прости?» «След». Он оглянулся на нее. «Гончие». Она поглядела на город. Ввысь взмыл шар огня. Через мгновение грохот заставил задрожать почву под ногами. «Гончие, они рвут город на части. Нам туда нельзя! Неужели мы пойдем в это?» Карса в ответ оскалил зубы. «Я не доверяю подобным тварям. Они пришли охранять путника или разорвать на куски, словно загнанную добычу». Он потряс головой. «Я не стану наступать ему на пятки, ведьма. Пойду на приличном расстоянии, но буду беречь его спину». Ей хотелось плакать. «Ты безмозглый, упрямый, настырный, тупоголовый ублюдок! А кто сбережет спины нам?» Чернота внезапно залила ее рассудок. Самар, должно быть, пошатнулась, ибо вдруг нашла себя в заботливых объятиях Карсы. На лице его было написано неподдельное беспокойство. «Что одолевает тебя, Самар?» «Идиот! Сам не чуешь?» «Нет!» Она подумала, что он врет, но сил возражать не было. Чернота казалась безгранично широкой. Это пасть, готовая пожрать ее, жадно проглотить. Что самое страшное, есть в ней некая притягательность. Лицо Самар залил пот, ноги подогнулись. Она держалась за руку Карсы. «Оставайся!» — сказал он спокойно. «Нет, никакой разницы». Он резко выпрямился и посмотрел туда, откуда они пришли. «Что? Что там?» «Треклятый медведь вернулся». Она повернула голову. Да, там, в сотне шагов, громадный темный силуэт не приближается. «Чего он хочет от меня?» – прошептала она. «Останься и узнаешь, ведьма». «Нет», – ответила она. «Мы идем за путником. Решено». Карса помолчал и хмыкнул. «Я думал...» «Что?» «Ты хотела знать, кто сбережет наши спины». Она нахмурилась, потом охнула и прищурилась на огромного медведя. Он просто топчется, мотая большой головой из стороны в сторону, а иногда замирает, вытягивает нос. «Я бы не стала надеяться, Карса. Ни в коей мере». Он пожал плечами. И все же она сопротивлялась мысли о таком страже. Поглядела вверх в темное небо. «Где чертова луна, Карса? Где она во имя бездны?» Каллор успел удостовериться. Силы сошлись к Даруджистану. Жестоко столкнулись, пролили кровь. Он живет ради таких мгновений. Внезапных возможностей, когда боги спотыкаются и власть валится тебе прямо в руки. Душа исполнилась предвкушением. Жизнь бросает нам шансы, и мерой достоинства мужчины или женщины является смелость, наглая решимость схватить удачу и не выпускать из рук. Каллор никогда не упускал таких моментов. Пусть проклятия сыпятся дождем, пусть он раз за разом проваливается. Можно встать, отряхнуться от пыли и начать заново. Он знает, что мир проклят. Тяготеющее над Каллором личное проклятие ничем не отличается от хода истории с ее бесконечными неудачами, когда даже незрелые триумфы ведут к падению. Едва победитель становится беззаботным, слепым. Он знает, что сама жизнь исправляет неудачи, комкая чертеж и рисуя все заново. Историки, ученые слишком часто созерцают схождение с ограниченной близорукой точки зрения. Говорят о богах, властителях, великих силах. Но Каллор понял, что описываемые ими события лишь концентрированно выражают нечто гораздо более сложное. Целые эпохи сходятся, сталкиваются в хаосе. Анархия – суть природы. Чаще всего лишь немногие понимают, какие беды ярятся вокруг. Нет, люди день за днем занимаются привычными жалкими делами, опуская глаза к земле, утверждая, что все в порядке. Ну, он вовсе не желает хватать их за ворот, трясти, открывая глаза. Природа сметет таких с игральной доски. И, честно говоря, они даже такого внимания не заслуживают. Ни одной крохи. Конечно, всегда будут люди, которые увидят в его взглядах уродство, назовут Каллора чудовищем, лишенным сочувствия, видящим вокруг лишь мрак и так далее. Чепуха. Они ошибаются. Сочувствие не обязательно дополняется глупостью. Не нужно подменять холодное понимание слезливыми заботами о ближних. Симпатия не должна отрицать жестокие факты. Наблюдай, сурово, не отводя взора. Слишком это просто и дешево. Стискивать руки, бормотать и жалеть. Слишком самолюбиво. Скажем откровенно, сочувствие всего лишь идеальное оправдание тому, кто бездействует, принимая позу вечного страдальца. «С меня хватит!» У Каллора нет времени на такие игры. Спесиво задранный нос облегчает перерезание горла его владельцу. Когда дело доходит до такого, он никогда не колеблется. Каллор надежен, как любая сила природы. Он шагал, терзая каблуками траву, выворачивая ее с корнем. Странная безлунная ночь повисла над головой. Только на западе горизонт, уже давно поглотивший солнце, озарялся карминными вспышками. Он обнаружил насыпную гравийную дорогу и взошел на нее, спеша к ожидающему городу. Дорога пошла вниз, потом начала неспешный подъем. Достигнув вершины возвышения, он остановился. В сотни шагов впереди кто-то расставил на высоких шестах четыре факела. Мерцающий квадрат света выхватывал из темноты перекресток четырех дорог. Никаких строений поблизости не было, так что назначение факелов казалось необъяснимым. Он нахмурился и продолжил путь. Подойдя поближе, Каллор различил кого-то, сидящего на межевом столбе под одним из факелов. Неподвижный, лицо скрыто капюшоном, руки лежат на бедрах. Кисти в перчатках выступают над коленями и чуть опущены. Каллор на мгновение смешался, поскреб подошвой сапога по гравию. Голова не спеша поднялась, затем выпрямились плечи. Незнакомец встал. «Дерьмо!» Встречный стянул капюшон и вышел на середину перекрестка. Каллор узнал его. В душе поднялась волна смятения. «Нет, спинок дюраф. Только не это!» Тисте Анди вытащил из ножен меч. «Верховный король, я не могу тебя пропустить!» «Пусть сам выигрывает свои битвы!» «Битва не обязательно», — возразил спинок. «Я разбил лагерь неподалеку. Можем пойти туда, сесть у костерка, выпить подогретого вина. Когда настанет утро, ты повернешься кругом и уйдешь куда-нибудь. Даруджистан, верховный король, не для тебя». «Проклятый глупец! Ты знаешь, что не равен мне!» Он сверкнул на воина глазами. В душе началась борьба. Некая ее часть желает, о боги, желает зарыдать. «Сколь многих его верных, храбрых сторонников увидим мы мертвыми. И ради чего? Послушай меня, спинок. Во мне нет настоящей вражды к тебе и к Рейку». Он повел закованный в сталь рукой по воздуху. «Даже к тем, что преследуют меня. Внемли мне, прошу. Я всегда уважал тебя, спинок. Во имя бездны мне больно было видеть, как Рейк использует тебя». «Ты не понимаешь», — сказал Тисте Анди. «Никогда не понимал, Каллор». «Ошибаешься. У меня нет обид ни на кого из вас». «Корлот, думаешь, я намеренно убил Скворца? Думаешь, я зарубил достойного мужа и верных ему солдат из простой злобы? Тебя же там не было. Умереть должна была Серебряная Лиса, и моя неудача еще причинит множество бед. Обдумай эти слова. А, боги, они встали на пути, проклятие. Как теперь стоишь ты?» Спинок вздрогнул. «Похоже, не пить нам подогретого вина». «Не надо. Я здесь, верховный король, чтобы преградить тебе путь». «Ты умрешь. Я не смогу остановить руку. Я теряю контроль. Спинок Дюраф, прошу, этого не должно случиться». Легкая улыбка Анди чуть не разорвала Каллору сердце. «Нет, он все понимает. Слишком хорошо. Это будет последняя его битва во имя Рейка, во имя всего благого». Каллор вытащил меч. «Хоть кому-то из вас приходило в голову, чего это стоит мне, а? Нет, разумеется. Верховный король обречен на неудачи, но не конечное падение. Верховный король. Кто же он? О, телесное воплощение амбициозности, ходячее доказательство неизбежной цены дерзаний. Ладно!» Он поднял клинок двумя руками. «И ты сдохни!» Из горла пламенем вырвался рев. Каллор прыгнул вперед и взмахнул мечом. Железо о железо. Четыре факела осветили сцену. Четыре факела выхватили двоих воинов, сошедшихся в схватке. Единственные свидетели? Слепы ли они? Равнодушно ли даруют свет? Увы, но, похоже, ответ звучит как «да». Черная вода казалась ледяной. Пропасть — кровь тьмы. Она дышала силой, испуская холодные туманы, и туманы ползли на берег, глотая иззубренные камни и упавшие деревья. Казалось, что ночь дождем падает в море. Блестящие кольца закрутились и зазвенели. Чик медленно повернулся лицом к Димандру и остальным. «Я воспользуюсь этим», — сказал он. «Сила наполнила воды, в них течет чистый Куральд-Галейн. Я воспользуюсь». «Врата?» «Ну, хотя бы у одного из вас есть мозги. Врата, Нимандр, врата. Они заберут нас к Черному Кораллу». «Близко?» — спросил Клещик. Чик дернул плечом. «Достаточно близко. Увидим. По меньшей мере около городской стены». «Так начинайте», — сказал, а точнее почти прорычал Нинанда. Улыбающийся Чик снова поглядел на Нимандра. «Не подавай голоса. Мне придется тяжко потрудиться». Нимандр потер лицо. Он чувствовал себя онемевшим и отупевшим от усталости. Отошел, сел на валун. С уступов берега наползал мох, уже покрывший все. Гнилые стволы, торчащие к небу корни, упавшие камни. Ночной воздух лип к нему, холодный и густой, пробирался в кости, сжимался вокруг сердца. Он слышал, как прибой лепечет, булькает и журчит между камней. От песка поднимался запах гнили, с моря несло солью. Он чувствовал, как леденеют касающиеся валуна руки. Чик вращал цепочку и кольца, золотое и серебряное, крутились в противоположных направлениях. Остальное его тело застыло. Клещик сел позади Нимандра. Глаза встретились. Клещик пожал плечами, безмолвно задавая вопрос. Нимандр ответил легким покачиванием головы. Он-то думал, что остается еще несколько дней для обдумывания. Как? Когда? Что делать, если не получится? Тактика? План отступления? Столь многое еще нужно решить, но ему ни с кем нельзя говорить. Нельзя даже намеком выдать замыслы. Чик слишком близко от них. Он вроде бы подозревает. Вроде бы намеренно мешает Нимандру открыть рот. Столь многое нужно им сказать. Столь многое он хотел бы услышать в ответ. Споры, аргументы, взвешивание рисков и последствий. Координация. Все это требуется от лидера, но неспособность ясно высказать свои намерения, отдать четкие приказы, завершая дискуссию, делает его совершенно бесполезным. Самим своим присутствием Чик связал Нимандру руки. В игре сдержек и противовесов он перехитрил Нимандра, и это чревато. Когда взаимный обман окончится, наступит сумятица, и в этом хаосе у Чика будет преимущество. В конце концов, ему не надо ни о ком заботиться. Нет, Нимандру придется действовать одному, веря, что остальные помогут. Он понимал, все следят за ним, ловят каждое выражение лица, ждут безмолвных посланий, намеков, а значит, ему приходится сдерживаться. Нужно не выразить на лице ничего, иначе кто-то неправильно его поймет и совершит роковую ошибку. Груз вины утянет его на дно. Что-то с шумом поднялось из черной воды. Вертикальный отрезок тьмы, края его колышутся и быстро тают. «За мной!» — пропыхтел Чик. «Быстрее!» Нимандр вскочил и дернул за рукав Клещика, шепнув: «Я иду первым». Он увидел, что Чик уже пропал во вратах и бросился вдогонку. Однако Нинанда достиг портала раньше, на бегу выхватывая меч. В полголоса выругавшись, Нимандр рванулся за ним. Врата рушились. Кто-то завопил за спиной. Нимандр поскользнулся на неровных камнях. Его почти ослепили светящиеся полосы, расползавшиеся по сторонам, словно порванная паутина. Он расслышал хрип под ногами и тут же наткнулся на что-то, лежащее на камнях. Оно застонало. Нимандр присел и нащупал тело. Ощутил, как в ладонь ударил горячий фонтанчик. Это рана, поток крови. «Нинанда!» Еще один хриплый вдох. Затем... «Прости, Мандр, я увидел, он тянется за кинжалом, когда ступил внутрь. Я увидел, знал, он знал, что ты идешь за ним». А откуда-то спереди раздался гулкий смех. «Идиотом меня вообразил, Нимандр. Как жаль, что лежишь не ты. Лучше бы ты. Но теперь на твоем горбу повисла еще одна смерть. Немандр раскрывал глаза, но ничего не видел. «Мы еще нужны тебе!» «Может быть, но держать вас рядом слишком опасно. Увидев гадюку, я не приглашаю ее заползти в карман. Так что блуждай здесь, вечно. Думаю, ты не найдешь отличия от жизни, которую вел раньше». «Бог внутри тебя!» — крикнул Немандр. «Глуп! Мой владыка разрубит его и тебя с ним, Чик! Ты его не знаешь! Ты вообще ничего не знаешь!» Новый взрыв смеха, уже с большего расстояния. Немандр тылом ладони стер слезы с глаз. Биение крови под рукой затихало. Слишком много поражений. Слишком много неудач. Душе дарована чаша с мужеством. Она не пополняется. Каждый раз, черпая из чаши, мы опустошаем ее. Сколько у меня осталось? Сколько бы ни было, пришло время выпить чашу до дна. Последний раз. Немандр выпрямился. «Дестра! Клещик! Кто-нибудь!» Ответом послужило лишь эхо. Он вытащил меч и двинулся в направлении презрительного смеха. Он не натыкался на стены, не чувствовал потоков воздуха. Складки камня под ногами шли неровными волнами, заставляя спотыкаться. Один раз он упал на колено, почувствовав пронизывающую боль. Заблудился. Ни звука, свидетельствующего о положении Чика. Да, вот подходящий конец. Чик, должно быть, содрогается от сладкого предвкушения. Потерян в темноте. Потерян для сородичей, для владыки и будущего, которое никогда не наступит. Такое идеальное, такое точное наказание. «Хватит ныть, жалкий червяк!» «Фейт!» «Они здесь, дурень, так же блуждают!» «Кто? Где?» «Оставь меня. Я уже говорил, прости. Мне жаль, что так получилось. Жаль, что я пытался тебя убить. Жаль!» «Не поздновато ли? Ты не понимаешь, я жила в страхе. Жила в вечном ужасе перед всем, перед вами. Что вы поймете мою сущность. Ты способен вообразить, Мандер, на что это похоже? Жизнь была пыткой, а мысли о смерти пыткой еще злейшей. О, я знала, что так кончится, неизбежно. Тварям вроде меня везет, пока другие не замечают. А потом чужое лицо искажается отвращением, и тебя давят ногой. Или швыряют из окна. Прошу, не надо больше. Они здесь. Десра, Клещик, милая Араната. Найди их. «Как?» «Я помочь не смогу. Криков не услышат. Здесь есть слои. Слои над слоями слоев. Ты можешь пройти сквозь одного из них и не заметить. Немандр Галит, в тебе кровь владыки. Кровь Элейнтов передалась тебе. Это же тайна? Чик не ведает о том, что у тебя есть такое оружие. Откуда ему узнать? Откуда кому бы то ни было узнать это? Мы слишком долго подавляли себя. Потому что так велел Андарист. Потому что так велел Андарист. Потому что он завидовал. Он страдал. Думал, будто может взять детей брата и сделать их своими, а не детьми Анамандра. Нинанда. Получил самую жидкую кровь. Мы же знаем. Ты знаешь. Он был таким предсказуемым. Это его и убило. Брат, отец, сын. Слои такие тонкие, такие чудные. Погляди на них снова, любимый мой. Убийца мой. Погляди глазами дракона. «Но, Фейд, я не умею. Как это делать?» Она не ответила. «Нет, так просто не получится, правда. Фейд не была мимолетным воспоминанием, заботливым духом, не была его чуткой совестью. Вовсе нет. Она лишь одно из пятен крови на руках Немандра». Он встал на месте. Он стоял, окутанный забвением. «Мои руки». Он медленно поднял их. «Пятна», шепнул он. «Да, пятна. Кровь родичей, кровь Тисты Анди, кровь драконов, сияющая подобно маяку. Она может призывать, заклинать, выбрасывать нити, пока...» Рука женщины ухватила его словно из ниоткуда, холодно сомкнулась на запястье. И тут же она показалась перед ним, глаза подобны занавесям, разошедшимся, чтобы показать глубину великой любви. Он вздохнул. Голова закружилась. Он чуть не упал. «Араната!» Она сказала. «Мало времени, брат. Нужно спешить». Не отпуская руки, она побежала, потащив его за собой, словно ребенка. Но Немандр не думал возражать. Она глядела ему в глаза, и он видел эту любовь. Он видел и, более того, понял. Умирающий бог грядет, чистый, как музыка, светлый, как истина, прочный, как уверенность. Кулак силы, выброшенный и сметающий, дробящий все вокруг на своем пути. Потом кулак раскроется, ладонь схватит душу искупителя, более слабого бога, заблудившегося и смущенного. Селинд будет этим кулаком, этой рукой, доставит дар, из коего проистечет идеальная истинная вера. «Это кровь искупления. Ты поймешь, искупитель. Пей до дна кровь искупления и танцуй. Песня — слава, а слава — мир, который никто не захочет покинуть. Так что, милый Итковиан, танцуй со мной. Вот она я, тянусь к тебе». Выгибая спину на грязном полу хижины Градизена, Селинд источала темную жижу изо рта и носа, из слезных каналов. Ногти ее почернели. На кончиках повисли капли вонючей жидкости. Она была обнажена. Градизен опустился на колени подле нее и замер, тяжело задышав и глядя на сочащиеся черным молоком соски. Жри-крыс, завернувшийся в дождевик, стоял у порога и смотрел в обвисшее лицо, в тусклые глаза. Ему было заметно, как Градизен сражается с внезапно нахлынувшим желанием, наполовину детским, наполовину сексуальным, как пялится на полные саманки лика груди. Ублюдок уже изнасиловал ее в диком припадке поглощения, принося девственность в жертву, так что сейчас его сдерживает только какой-то непостижимый приказ. Жри-крысу не нравилось об этом думать. Градизен приподнял Селинд голову, а второй рукой раскрыл рот. Потянулся за кувшином саманки лика. «Время!» — пробормотал он. «И время! Сейчас!» Он наклонил кувшин, и черный сок полился в горло жрицы, пятная рот. Она глотала и глотала. Казалось, она не остановится никогда, что тело ее — бездонный сосуд. Она пила в великой жажде, и жажду эту не утолить ничем. Жри-крыс хмыкнул. Он повидал много таких людей. Плохо хранимая тайна, достаточно лишь раз поглядеть им в глаза. Надежда, ожидание и голод, и злобная ярость едва им откажут в малейшем из желаний. Они берут, но никогда не отдают. Да, он знавал немало таких. Ну вот и бог показался, светится в глазах Селинд. Всем нужен какой-нибудь бог. Слепленный ладошками из глины и веточек, построенный из желаний и вопросов, на которые нет ответов, из всего, что осаждает душу смертного. Неврозы, вырезанные в камне, навязчивые бредни, ставшие суровыми лицами судей, он видел их во множестве вариаций, во всех городах. Малозанская империя провела много военных кампаний. Лица свисают с храмовых фронтонов, лица скалятся с балюстрад, 10 000 треклятых богов, по одному на каждое настроение. Пантеон преувеличенных пороков. Селинд извивалась, черная отрава вытекала изо рта, густая как мед, и свисала с нижней челюсти уродливой бородой. Когда она улыбнулась, жри-крыс задрожал. Содрогания обрели ритм, и Градизена отбросила. Она вставала, как вздымается волна, как выбрасывает голову змея в вместилище сладкого яда. Жри-крыс отступил. Не успел Градизен повернуться к нему, беглый мостажок выскользнул наружу. Дождь оросил лицо. Он замер, погрузившись по щиколотке в грязь и накрыл голову капюшоном. Вода кажется такой чистой, если бы она могла смыть все это. Нет, не лагерь, его уже нет, но все остальное. Сделанный выбор, неверное решение, годы бесцельной жизни. Да сделал ли он хоть что-то правильное? Список ошибок стал таким длинным, что он уже не может вырваться из порочного круга. Впереди новые и новые ошибки. Между струй ливня показалась растрепанная фигура. Мрачное лицо, промокшая в лосинице. Словно навязчивый призрак из прошлого, гуль, зловеще напоминающий обо всем, от чего он отрекся. Штырь подошел к жри-крысу. «Пришло время». «Для чего?» «Да, мы надеремся, будем смеяться и плакать и так далее». «Дерьмо. Может, я тебе многое рассказал, но, похоже, не все, раз ты еще веришь, будто что-то можно исправить. Мы говорим о боге, Штырь, о боге». «Да ладно. Я прошелся по вашей поганой дыре. Жри, крыс, здесь остаются дети. Просто брошены. Ненадолго. Их скоро заберут. Накормят ими умирающего бога. Нет, мы заберем их первыми. И куда? Штырь оскалился, и только теперь жри-крыс понял, какую внутреннюю ярость удается сдерживать собеседнику. Едва удается. Куда? Как насчет подальше отсюда? Или это звучит слишком сложно? Может, на западные холмы, может, в леса. Ты сказал, что все кончается. Если бросить их, они погибнут. Мне это не по сердцу. Жри-крыс чесал под бородой. Не то чтобы я не восхищался тобой, но... Острый кончик меча уперся в мягкое горло жри-крыса. Он скривился. Последний из наших. Ладно, ладно. Старик жри-крыс совсем размяк. Теперь, прошипел штырь, ты или идешь к Грызистену, Градизену, как хочешь. Или ты идешь за ним как щенок, или начинаешь помогать мне. Дети еще живы. Ты даешь выбор? Как бы. «Если скажешь, что решил стать щенком, я тебе голову снесу. Уж прости, если одним ударом не смогу». Жри-крыс колебался. Глаза штыря расширились. «Ты на плохом пути, солдат». «Я больше не солдат». «Может, в этом и проблема. Ты забыл важные вещи. Очень важные. Например». Штырь поморщился, как бы ища нужные слова, а жри-крыс уловил мысленную картинку. Трехлапая собака ловит кроликов в поле. «Ладно», — проскрежетал наконец штырь, — «с тобой такое хоть раз происходило. Ты и твой взвод, вы заходите в какую-нибудь грязную деревушку или трущобу. Вы пришли купить еды или вычесать вшей, постирать одежду, короче, не убивать. И вы заводите разговоры в кабаке, в кузнице, со шлюхами. Они начинают рассказывать о несправедливостях, ублюдках-землевладельцах, местных бандитах, говномордых мелких тиранах. Обычное дело». «Коррупции и так далее. Ты знаешь, о чем я, жри-крыс?» «Естественно». «И что вы делали?» «Мы ловили уродов и драли им жопы, а иногда и вздергивали». Штырь кивнул. «Восстанавливали справедливость. Вот что вы делали. Это может сделать солдат, когда никого другого нет. У нас есть доспехи, есть оружие. Мы можем учинить террор любому, кто нам не понравился. Но Дассем учил. Учил каждого солдата Малозанской армии. Да, нам дали мечи, и в конце концов это нам выбирать, кого рубить. Нам дали шанс и привилегию делать хорошие дела. Я дезертировал, а мне пришлось уйти в отставку. Что это меняет? Тут ты ошибаешься. Тогда слушай. Меч снова прижался к горлу. Я все еще могу восстановить справедливость, отрубив голову трусу. «Не говори мне о трусости!» — крикнул жри-крыс. «Солдаты так не говорят!» «Ты нарушил первое правило!» «Кое-кто отвернулся от доли солдата. От того, что солдат должен нести в душе. Это и есть трусость. Слово не нравится? Придумай другое!» Жри-крыс поглядел магу в глаза, и увиденное ему не понравилось. Плечи опустились. «Так давай, штырь. У меня ничего нет. Я выдохся. Скажи, что делать, если ты внутри умер, а внешне еще жив. Скажи мне!» «Забудь о себе, жри-крыс. Следуй за мной. Делай, как я. Мы начнем дело, а обо всем остальном позаботимся после». Жри-крыс понял, что штырь еще надеется на него. «Делайте то, что правильно», — говорил нам Дассем. Боги, впервые за все это время он вспомнил слова первого меча. «Есть закон выше приказа офицера, выше слова императора. Вам дали мундиры, черт вас раздери, но это не лицензия на полный произвол. Бейте лишь врага, бросающего вам вызов. Делайте то, что правильно, ведь доспехи защищают не только ваши кости и мясо. Они защищают честь, цельность, справедливость. Солдаты, постарайтесь меня услышать. Ваши доспехи защищают человечность. Глядя на своих солдат, на ваши мундиры, я вижу сочувствие и истину. Когда добродетели рушатся, помоги вам боги, ибо никакие доспехи больше не спасут вас». «Ладно, штырь, я иду за тобой». Резкий кивок. Дассем был бы горд и совсем не удивлен. «Нужно следить за Градизеном. Он хочет девочек, хочет их кровь. Когда появится умирающий...» «Да? Что же? Грязеплен может полезать дырку худо. Ничего он не получит». «Мгновение назад мне почудилось...» «Что почудилось?» «Что ты трехлапая собака. Но я ошибся. Ты скорее похож на гончую тени. Идем, я знаю, где все укрылись от дождя». Сердомин покачал талвар в руке, оглянулся назад на искупителя. Поза бога не изменилась. Он стоит на коленях, сгорбился, закрыл лицо руками. Поза покорного смирения, отчаяния, поражения. Едва ли ее можно счесть вдохновляющим стягом, под которой начинают битву, за которой стоит сражаться. Сердомин снова поглядел на женщину в низине и ощутил, как из души по каплям вытекает воля. Над головой содрогающиеся облака, бесконечный дождь из килика, сделавший все черным. Капли жгут глаза, веки онемели. Он уже привык к тяжкому грохоту, к слепящим разрывам молний. Когда-то он сражался за недостойное дело и поклялся, что никогда больше. И вот он здесь, стоит между богом невообразимой мощи и богом, в которого не стоит веровать. Один желает жрать, второй, кажется, не против быть сожранным. Да что он забыл между ними? Отчаянный вздох искупителя заставил его повернуться. Ливень сделал Итковиана черным. Похожие на жидкий навоз струи стекали по запрокинутому к небесам лицу. «Умирает», — пробормотал он так тихо, что Сердомину пришлось сделать шаг поближе. Но не такого конца он желал. Умирать целую вечность. Кто согласится на подобную участь? Для себя лично. Кто стал бы призывать такую судьбу? Могу ли я помочь? Сердомин чуть не упал, будто ударенный кулаком в грудь. «Это... Берус, береги, это неправильный вопрос. Не для такой твари. Погляди на себя, искупитель! Тебе не исцелить того, кто не желает исцеляться. Тебе не подчинить то, что наслаждается изломами». «Ты не можешь!» — прорычал он. «Искупитель, ему не помочь. Ты падешь, пропадешь, будешь проглочен». «Он хочет меня. Она хочет меня. Она дала ему свою жажду. Неужели не видишь? Они объединились». Сердомин бросил взгляд на верховную жрицу. Она отращивала руки. В каждое оружие, каждый клинок крутится и воет, создавая сеть режущего железа. Килик облачками брызг летит с лезвий. Танец ведет ее все ближе. Нападение началось. «Кто?» — шепнул Сердомин. «Объединиться со мной». «Найди ее», — велел искупитель. «Глубоко внутри она прежняя, тонущая, но еще живая. Найди ее». «Селинд? Она мне безразлична». «Она — пламень сердца Спиннока Дюрава. Она его жизнь. Сражайся не за меня, не за себя. Сражайся, Сердомин, за друга». Воин прерывисто всхлипнул. Душа его нашла голос, и голос оказался стоном отчаяния. Задыхаясь, Сердомин поднял клинок и устремил взор на женщину, извивавшуюся в гибельном танце. «Смогу ли я?» «Спиннок, глупец, как ты мог пасть столь глубоко? Сумею ли я ее найти?» «Не знаю, не думаю». Но его друг нашел любовь, абсурдную, смехотворную любовь. Его друг, каким бы он ни был, заслуживает шанса. Единственный дар, стоящий хоть чего-то. Единственный. Смахивая с глаз черные слезы, Сердомин вышел навстречу. Ее восторженный вой ужаснул бы любого. Хватка летела сквозь тьму. Может быть, она здесь в плоти. Может быть, от нее осталась лишь душа, вырванная из тела и падающая лишь под тяжестью собственных сожалений. Однако руки ее рассекают жгучий холодный воздух, ноги дергаются в поисках опоры, там, где не на что опереться. Но воздуха в бездонном колодце становится все меньше, дышать все труднее. В мире снов любой закон можно исказить, извратить, сломать. Так что и она, ощутив быстро приближающуюся почву, сумела повернуться вверх головой, необъяснимо резко замедлить падение, и миг спустя она стоит на неровных камнях. Под ногами захрустели пустые ракушки. Она услышала слабый треск. Это ломались кости каких-то грызунов. Моргая и тяжело вздыхая, она просто стояла на месте, чуть присев и опустив руки. Хватка ощутила тяжелый звериный запах, как будто очутилась в логове хищника. Тьма медленно отступила. Она увидела каменные плоскости, на которых вырезаны или нарисованы охрой различные сцены. увидела груды расколотых тыкв на полу. Она приземлилась на середину какой-то тропы шириной до 3 шагов, тянущейся вперед и назад. Впрочем, в 6 или 7 шагах впереди тропа упирается в утес, а позади пропадает во тьме. Хватка внимательнее пригляделась к половинкам тыкв. В каждой налита густая темная жидкость. Она инстинктивно ощутила, что это кровь. Изображение на стене впереди влекло ее к себе. Она постепенно различила детали. Карета или фургон, скопище смутных форм, прицепившихся по бокам, а позади намек на другие. Сцена спешки и паники. Сидящая на передке фигура держит поводья, и поводья хлещут по сторонам, словно кнуты. Но нет, это ее мозг играет в фокусы с тусклым светом, и звук, скрип, стук и грохот колес по неровному грунту – это всего лишь стук сердца, это шум крови в ушах. Но хватка взирала, словно пригвожденная к месту. Солдат, которому уже не во что верить – ужасное зрелище. Когда на руках неправедная кровь, душа корчится в агонии. Смерть становится любовницей, и любовь ее ведет в одно место. Всех и всегда в одно место. Посмотри на убогого дурака рядом. Помни, что за спиной стоит еще один убогий дурак. Мир съежился. Все прочее плывет перед глазами. Слишком опошленное, чтобы сохранять ясность видения. Слишком замаранное ложью. Оторванные от Малозанской империи, от войска Однорукого, жалкие остатки мостожогов влачили существование в Даруджистане. Они нашли себе пещеру, в которой могли скрываться, окруженные несколькими знакомыми лицами. Они еще напоминают себе, что живы, что бредут от прошлого в настоящее, шаг за шагом, и надеются, что этого достаточно, чтобы неловко и неуверенно войти в грядущее. Резани ножом посередине этого жалкого, уязвимого клубка, и он распадется. Молоток. Перл. Мы словно козлы, влекомые на алтарь с завязанными глазами. Не то, чтоб козлам завязывают глаза, просто совсем не весело глядеть в глаза умирающих животных. Эндест Силан некогда был жрецом, веровал в силы за пределами смертного мира, веровал в благожелательные взоры предков и духов, столпов нерушимой добродетели, противостоящих приливам сомнений, попыткам избежать ответственности и воздаяния. Да, он был верующим в традиционном смысле этого слова. Но всему прежнему нет места в гавани его души. Предки исчезли в почве, оставив лишь блестки расщепленных костей среди комков земли. Духи не предлагают даров, они злобно и дико цепляются за жизнь. Их слишком часто предавали, оплевывали, и мне за что нас любить. Ныне он верит, что смертные прокляты. Некая врожденная склонность ведет их по одним и тем же тропам. Смертные оскверняют любые дары, им предложенные. Предают дарителя. Предают свои же таланты, богов и предков, детей. Предательство царит всюду. Великие леса Харкинаса были сведены. Жалкие умирающие островки зелени лежали среди вырубок и полов. Чернозем смыт в реки. Плоть земли ободрана. Обнажены угловатые камни кости. Голод объел детей. Матери выли. Отцы пытались сохранить на лицах маски решимости. И те, и другие взирали на опустошенный мир с раздраженным недоверием. «Кто-то в этом виноват, клянусь бездной. Но только не смотрите на меня». Но больше некуда было смотреть. Мать тьма отвернулась. Она оставила их участи, предрешенные их же поступками. Сделав так, она лишила их привилегии обвинять кого-то постороннего. Такова суть обезбоженного мира. Хотелось бы верить, что народ может восстать в полный рост, гордо подняться и принять полноту ответственности за дела свои, свершенные и несвершенные. Да, это было бы прекрасно. Такое зрелище питало бы веселый оптимизм. Но такой миг никогда не наступает. В такую позу никто не встает. Века просветления всегда или остаются в прошлом, или ожидаются в грядущем. Века просветления блестят гладкостью мифа. Они подобны абстракциям. Реальность же полна грязью и компромиссами. Народы не восстают, скорее опускаются. Но у Силана не осталось никого, с кем можно обсуждать такие темы. Никого, кто мог бы, просто мог, понять смысл его размышлений. Только вперед. Все бывает. Камни падают, роняя соседние, и так далее, и так далее. Прилив вздымается все выше. Дым, крики насилуемых и страдающих. Жертвы навалены кучами, как на пире каннибалов. Веселье требует пищи. День сегодняшний задыхается от спешки. Нетерпение жжет кислотой. У кого есть время подумать? Эндест Силан стоит на вершине малой башни дворца. Держит руку ладонью кверху, и в чашу струится черный дождь. Неужели истина так жалка, какой кажется? Неужели всем нужна одна фигура, способная восстать, не отворачивая лицо от летания и разрушения, жестокости истории, лжи прогресса, осквернения некогда святого и невыразимо прекрасного дома? Одна фигура. Как будто ему недостаточно собственных тягот. Почему он должен нести наши? Что такого мы сделали ему? Просто потому, что так легче, а мы обожаем легкие пути. Легкость достижений и добродетель. А трудностей нет, ведь трудности нас смущают. Мы дети, мы голодны, леса погибли, реки отравлены, бедствия обрушиваются вновь и вновь, болезни процветают, как грибы на трупах. Скоро мы начнем сражаться за то, что осталось. Так было в Харкинасе. Он примет наше бремя, но что это означает? Что нам дозволено не меняться? Что мы свободны бездельничать и дальше? Черная влага переполнила чашу ладони и потекла вниз, снова становясь дождем. Даже верховная жрица не поняла. Никто из них. Нет. Она увидела в происходящем одну отчаянную игру. Бросок костей, от которого будет зависеть все. Но если не получится, что же, будут другие игры. Новые игроки, старые правила. Выигранные монеты никогда не потеряют ценности, так ли? Груда золотых не рассыплется пылью, она будет лишь расти. Но если игроки приходят и уходят, а правила остаются прежними, не значит ли это, что игрой правит груда золота? Вы готовы поклониться золотому богу, бесчувственной иллюзии богатства? Так падите ниц, вдавите лбы в каменный пол. Но когда все пойдет косо, не изображайте передо мной праведного неверия. Да, Аномандер Рейк готов взять бремя и перенести в новый мир, однако он не предлагает всепрощения. Он принесет лишь один дар, незаслуженный, и дар этот — время. Самый драгоценный и здоров. Но что же, умоляю вас, будем мы с ним делать? Слева от него на башне гораздо более высокой драконица устремила полузакрытые глаза на жалкий лагерь паломников за вуалью ночи. Никакой дождь не смог бы ослепить ее, ничто не смогло бы отвлечь. Силанна следила и ждала. Ожидание почти завершилось. Так бегите на пир, бегите, голодные, жрите, веселитесь. Собственно говоря, стена никогда не была внушительной, обвалившаяся в нескольких местах, недостроенная в других. Ей не дано выстоять при любой осаде, но даже на таком достойном жалости фоне были хорошо видны разрушения, сделанные гончими тени. Ворота пропали целиком, вокруг дымились закопченные развалины десятка ближайших зданий. По грудам камней ползали фигурки, искали выживших, тушили пожары. За воротами целые кварталы городских строений вдруг просели, словно Даруджистан резко выдохнул. Над газохранилищами взлетели яркие огненные шары, поднялись столбы дыма. Самардев зашаталась, упала на колени. На голову обрушилось давление, чуть не сломавшее пластинчатые кости черепа. Она закричала. Карса упал рядом. Впереди путник огибал развалины ворот, ища другой вход в восточную часть города. Навстречу лился поток перепуганных беженцев, заполонивших пригородные трущобы. Внутри хижин тоже взрывался газ. Из дверей в панике выскакивали жители. Как же путник сможет пробиться через такую толпу? «Ведьма, сосредоточься!» «Что?» «В уме своем возведи стену со всех сторон!» «Сделай ее прочной! Дай силу противостоять тому, кто пришел!» Она отдернула руки от висков. «Кто? Кто пришел? Клянусь духами, я стоять не могу!» Он залепил ей пощечину с такой силой, что ведьма упала на бок и ошеломленно уставилась на него снизу. «Самардев, я не знаю, кто или что! Не гончие! Даже не престол тени! Там есть кто-то, и он слепит! Не могу вообразить такое существо!» «Бог!» Он пожал плечами. «Строй стены!» Давление ослабло. Она удивилась было, но тут же поняла. Эта Карса подвинулся, встав между ней и городом. По лицу Таблакая дождем стекали струйки пота. Она видела в его глазах сильнейшее напряжение. «Карса! Если нам придется идти за ним, тебе и мне, то сделай, что я говорю. Строй стены, ведьма, и поскорее!» Он поглядел куда-то за ее спину. Самар ощутила сзади дыхание силы, налетевшее на нее, проникшее под одежду, сквозь плоть, в самый мозг костей. Она прерывисто вздохнула. Давление отодвинулось и теперь бушевало за мощной стеной, окружившей ее разум. Ведьма встала на ноги. Они пошли за путником бок о бок. Тот срезал путь через участок давно вспаханного поля, поднимая облачка пыли при каждом шаге. Ворота остались в стороне. Клубившаяся на его пути толпа словно таяла. Самар гадала, что же увидели люди на лице прямиком идущего на них путника. Как бы там ни было, бросить пришельцу вызов никто не решился. Необычайный рассеянный свет раскрашивал город. Неровные стены, видимые за ними купола, шпили и минареты. Из тысячи глоток рвался стонущий крик. Крик ужаса, потрясения. Она видела, как поднимаются лица. Видела, как широко раскрываются глаза. Карса крякнул, оглянулся и замер. «Боги подлые!» Самар вихрем развернулась. Медведь-великан маячит в шагах в 20. Его силуэт очернен серебристым светом, и этот свет... Луна, наконец, вскарабкалась на горизонт, но она... «Ох, королева снов!» «Разбилась!» — сказал Карса. «Луна разбилась! Каменные лица, что же случилось?» На небо поднялась масса кусков, фрагментов посреди кольцевидного облака пыли. Луна распадалась и уже стала вдвое больше обычного размера. Громадные части на глазах удалялись от центра. Лунный свет был каким-то болезненным, но необычайно ярким. Жуткий медведь повернулся боком и поднял морду к опустошенному миру, словно был способен учуять гибель за немыслимые тысячи лиг. Карса дернул Самардев за руку. «Он в городе, ведьма! Нельзя упустить!» Она позволила Таблакаю тянуть себя. Рука утонула в его ладони. Раскорячившийся в нише у ворот Чилбес следил за тем, кто называется путником. Демона трясло, вой псов, обрушение целых зданий, явление сына тьмы и убийство бога. О, любого из этих событий достаточно, чтобы оправдать непроизвольную дрожь ужаса, даже разрушенные луны на южном горизонте. Увы, но это не довело крылатую жабу до крайнего расстройства чувств. Нет, источник страха брел сквозь толпу у ворот, уже проходил под сводом стены. Этот самый путник. Он таит в себе столь многое, волю столь необычайной интенсивности, что Чилбес воображал. Пожелай того человека, он дотянулся бы до небес, через все воздушные просторы и слепил луну заново. Но это не целительная сила, не благая воля. Чилбес открыл пасть, посылая невозможно широкую улыбку. Улыбку безумному небу ночи. Затем демон вылез из ниши и помахал крыльями, проверяя, хорошо ли работают. Прыгнул в воздух и сразу упал в толпу, хотя вовсе этого не планировал. Возникшая паника совершенно не соответствовала скромным размерам твари. Пережив несколько волнительных мгновений, демон снова взлетел, помятый, поцарапанный и покрытый синяками. Замахал крыльями, стремясь в имение хозяина, чтобы доставить весть. «Он здесь, Дас и Мультер в городе, а можно мне...» «Из города!» Карса и Самар Деф видели падение демона, но промолчали. Крылатая тварь взлетела и скрылась за стеной. Карса Орланг побежал прямо к воротам, расталкивая людей. Самар влачилась следом. Перебравшись через руины, они вскоре оказались на широком проспекте, на перекрестке, почему-то свободном от беженцев. Вдалеке кто-то еще убегал в слепом ужасе. Путник встал. Одиночка, фигура, омываемая светом разбитой луны. Слева от воителя показался пес. Из его пасти свисал изгрызенный труп без головы, до сих пор источавший густую кровь. Сверкающие глаза отыскали путника. Тот не шевелился, хотя тоже повернул голову к зверю. Карса вытащил меч и ускорил шаги. Самар Дев спешила следом. Сердце ее громко стучало. Она увидела, как Таблака еще замедлился и встал в 30 шагах от перекрестка. Еще миг, и она поняла, почему. Котильон шел к путнику. Вторая гончая, черная, встала рядом, охраняя своего бога. За ними внезапно рухнуло далекое здание, и сквозь грохот послышалось рычание зверей, сошедшихся в упорной смертельной схватке. Крики людей казались слабым контрапунктом дикой музыки. Путник ждал. Котильон подошел к нему вплотную и заговорил. Самар Дев хотелось выбежать вперед, хотя бы до точки, из которой можно расслышать слова бога, понять, что ответит путник. Однако рука Карсы удержала ее. Он покачал головой и чуть слышно пробормотал. «Это не для нас, ведьма». Путник, казалось, от чего-то отказывается. Он помотал головой, сделав шаг назад. Котильон настаивал. «Он не хочет», — сказал Карса. «О чем бы ни просил Котильон, он не хочет». «Да, это и она видит». «Прошу, мне нужно...» «Нет». «Карса?» «Это желание, а не нужда». «И хорошо. Я люблю совать нос куда не нужно. Оставь меня в покое». «Нет, все должно решиться между ними. Самар Дев, ответь мне. Получив возможность услышать их разговор, смогла бы ты промолчать?» Она ощетинилась, а затем разочарованно зашипела. «Ладно, ладно, в этом я не сильна. Но, Карса, даже если бы я что-то сказала, какой был бы вред?» «Оставь его, пусть решает сам. Свободно». Слова Котильона падали словно удары, и путник принимал их один за другим, отводя глаза, явно не в силах встретить взор бога. Пес принялся жевать разодранное тело с бездумным увлечением, столь свойственным всем спешащим набить желудки хищникам. Второй зверь отвернулся и вроде бы прислушивался к звукам схватки. Котильон был неумолим. Для бога, для путника, как и для Карсы Орланга, Самар окружающий мир словно исчез. Мгновение стало весомым. Оно выпало из времени, как может каменный блок выпасть из сердца стены. Мгновение это должно окончиться решением, тем или иным, ведь, очевидно, Котильон встал на пути воителей и в сторону отступать не намерен. «Карса, если будет плохо...» «Я берегу его спину», — прорычал Карса. «Но что если...» Слова ведьмы прервал нечеловеческий вопль, вырвавшийся из горла путника. Он словно разящим ножом отсек все ее мысли. Что за отчаянный, тоскливый крик? Он не принадлежит ему, не должен, но путник выбрасывает вперед руку, словно сметая Котильона с дороги. Воитель прошел мимо бога, но теперь ему словно приходилось волочить ноги. Путник будто сражается с незримым, но страшно могучим потоком. Злобная его одержимость вышла за все преграды. Он бредет, как обреченный. Котильон смотрел ему вслед. Самар видела, что он закрыл лицо ладонями, как бы не желая сохранять память о происходящем. Словно воспоминания можно смыть одним движением рук. Самар ничего не понимала, но горе охватило ее. По кому? У нее не было ясного ответа. Хотелось плакать. По путнику, по Котильону, по Карсе, по всему проклятому городу и трижды проклятой ночи. Гончие неторопливо ушли. Самар моргнула. Котильон тоже пропал. Карса встряхнулся и снова потащил ее за собой. Давление снова росло, напирая на ее защиту. Ведьма слышала треск, шелест песка. И, ковыляя по следу путника, Самар Дев осознала, что они идут в самый узел этой силы. Страх горчил на кончике языка. «Нет, путник, нет! Передумай, прошу, передумай!» Но он же не передумает, правильно? Не сможет, не захочет. Рок обреченных... Звучит неуклюже, но как еще это можно назвать? Эту силу неизбежности, ненужную и, тем не менее, неодолимую? Рок обреченных. Бредя сквозь пойманный ночным кошмаром город под призрачным светом умирающей луны, путник словно тянет за собой цепи. А на концах цепей никто иные, как Самар Дев и Карса Орланг. А сам путник надел на шею стальной воротник, незримо и неумолимо влекущий его вперед. Никогда еще она не ощущала такой беспомощности. В растянувшийся до размеров вечности миг перед прибытием Повелителя Смерти мирок Драгнипура начал медленно, жутко и неостановимо содрогаться. Повсюду нависло ощущение конца, повсюду многоголосие криков отчаяния, ярости и бессмысленного вызова. В каждом из скованных пробудилась суть души, вернула себе природное звучание, и в каждом крике выразилась горькая истина. Драконы визжали, демоны ревели, глупцы истерически вопили. Храбрые герои и безрассудные разбойники набирали в грудь воздух, так что трещали ребра, и затем испускали боевые кличи. Серебряные огни падали с небес, разрывая облака пепла. Армия невообразимых размеров, армия, не берущая пленных, ускорила атакующий шаг. Мечи стучат о края щитов, белая волна аннигиляции вздымается все выше, смыкаясь со штормовыми тучами. Жалкие ободранные туши на концах цепей позади повозки поджали обрубки рук и ног, словно все еще страшились грядущего забвения. Вращаются глаза в дырах черепов, в них блестят искры разума и понимания в последний раз. Нет, никто не желает умирать. Смерть, забвение и жизнь плюет ей в лицо, если успевает. Разумные и безумные в этот миг объединились. «Отриньте все доводы, взбудораженные инстинкты, плохие советчики. Трясите цепями, если еще можете, но помните, то, что сковывает нас нерушимо, и дорога наша лишена ответвлений, как бы ни хотелось думать иначе». Дичь одним глазом взирал в падающее небо и ощущал ужас, но не свой ужас. Бог, которому пришлось одолжить глаз, заполнил череп колдуна воплями. «Рожден на смерть! Я рожден на смерть! Нечестно, нечестно!» Дичь хрипло рассмеялся, по крайней мере, попытался это сделать, и ответил. «Мы все рождены на смерть, идиот. Нить жизни может оборваться через один удар сердца или через тысячу лет. Растягивай сердцебиение, ломай стены столетий, все одно. Когда наступит конец, мы почувствуем одно и то же. И боги ничем не отличаются от нас». Нет, его не поразил бог, что угнездился в душе. Кедаспела безумен, если думает, будто такое создание на что-то способно. Вложи в глубину сердца страшное желание убивать, а потом покажи весь ужас беспомощности. Ох, разве это не жестокость выше всех пределов? Разве это не приглашение сойти с ума? Кедаспела, ты сделал всего лишь версию себя, и ничего иного не смог бы, да, я понимаю. Но чтоб тебя, эта плоть моя, не твоя, проклятие. И вот он, пойманный в великий рисунок. Его кожа — часть гобелена. А какая на нем изображена сцена? Увы, ему не увидеть. Демон-жемчужина стоял, сгорбившись под весом тел, и железные корни свисали до земли. Он не мог поднять новых и стоял, тихо плача. Ноги его дрожали и подгибались, походя на падающие деревья. Он уже давно понял бесполезность ненависти. К верховному магу Тайшренну, призвавшему его и подчинившему своей воле. К Бену Адаефону Делату, бросившему его против сына тьмы. К самому Рейку, чей меч жалит больно. Все иллюзия. Ненависть, ложь, питающая твои эмоции, но высасывающая дух. Нет, жемчужина больше не испытывает ненависти. Жизнь — сделка между ожидаемым и неожиданным. Но не все мы хорошие торговцы. Драконус подошел к нему. «Жемчужина, друг мой, я хочу сказать прощай и поведать, как мне жаль». «Что тебя так печалит?» «Мне хочется просить прощения за все. За Драгнипур, за ужас, выкованный моими руками. Разве неправильно, что оружие забрало своего создателя?» «Думаю, что правильно. Да уж». Он помолчал, закрыв лицо руками. На миг показалось, что сейчас он вцепится в бороду, раздерет кожу. Но вместо этого скованные руки упали вниз, словно под весом цепей. «Мне тоже жаль», — сказал жемчужина. «Видеть конец всего этого». «Что?» «Так много врагов, сошедшихся вместе, не по своей воле. Враги, работающие воедино, так давно. Разве это не чудесно, Драконус? Необходимость заставила их соединить руки, работать сообща. Чудесное дело». Воитель взирал на демона. Казалось, он онемел. Апсалара взобралась на балку около колеса. Удержаться было трудно. Повозка качалась и скрипела, ведь ее по-прежнему бездумно тащили вперед. Балка покрыта слизью, потом, кровью и еще какой-то гадостью. Однако что-то происходило в портале, в ледяном черном пятне под самой серединой днища. Непонятный поток струился во врата, сложное переплетение нитей, спускавшееся с бока фургона. Каждое щупальце чернильно-темное, но вокруг него слабое болезненное свечение, пульсирующее медленнее, чем бьется человеческое сердце. Что это? Жалкий бог Кедаспелы? Он пытается использовать шедевр безумного татуировщика как решетку, как такелаж, по которому можно спуститься и нырнуть во врата. Он пытается сбежать, если так она готова его опередить. Пусть холод сожжет ее плоть, пусть отвалятся целые куски. Лучше так, чем рычащие воплощения хаоса, рвущие ей горло. Она подобралась еще ближе. Дыхание вылетало потрескивающими перьями. Они тут же превращались в сверкающие кристаллы и падали вниз. Это напомнило юность. Ночи в тундре, когда падал первый снег, когда тучи ежились, сотрясая алмазные меховые бока, и мир становился таким тихим, таким бездыханно совершенным, что ей казалось, через миг она сама станет ледяной, навеки приморозит к почве свою юность, смелые мечты и дерзания, память о любимых лицах. Матери, отце, родичах и возлюбленных. Никто не постареет, никто не умрет, сойдя с пути, да и сам путь не кончится никогда. Я остановлюсь на середине шага. Нога никогда не опустится, никогда не понесет меня вперед, ближе к концу дней. Да, оставьте меня здесь, в самом сердце возможностей, ни одна из которых не выпадет. Не будет ни потерь, ни ошибок, ни сожалений на губах. Я не почувствую холода. Я... не почувствую холода. Она закричала, вдохнув обжигающий холодный воздух. Какая боль! Как она вообще решилась подойти? Апсалара сжалась в комочек и поглядела на рисунок. Вот он, длиной с человека, струится сверху. Если она прыгнет, попросту бросится вперед, не поймает ли ее волнующая сеть? Или рассыпется? Или уплывет, открыв возможность свободного падения телу, замороженному, твердому, лишенному жизни, с открытыми, но незрячими глазами. У нее мелькнула новая мысль, разметав сомнения и страхи. Несмотря на боль в руках, Апсалара принялась подтягивать цепи, укладывая звено за звеном на балку. Наделен ли холод врат силой, способной сломать цепи? Если она бросит груду во врата так далеко, как сможет, лопнут ли звенья? И что потом? Она зарычала. Да, что потом? Бежать, как заяц? Оставить фургон далеко за спиной? Бежать от легионов хаоса? А когда падут сами врата, куда я побегу? Сохранится ли этот мир? Тут она поняла. Вопрос лишен значения. Освободиться на один миг, этого достаточно. Апсалара, госпожа воров, хороша ли она была? «А как же? Она сорвалась с цепей Драгнипура!» И маска продолжала вытягивать звенья цепей. Она дышала тяжело и мучительно, леденя воздухом легкие. Драконус отошел от жемчужины. Он не мог позволить эмоциям демона пробудить собственные чувства. Он не мог принять такую силу прощения, не говоря уже о желании найти нечто достойное в проклятом, объятом бурей и безумия мире. Видеть, как жемчужина стоит, сгибаясь под весом дергающихся, истекающих кровью тел бывших товарищей, нет, это слишком. Кедаспела не справился. Рисунок был с пороком, в нем не оказалось силы для сопротивления гибели. Отчаянная игра, единственная оставшаяся драконусу. В чем же упрекать безногого и слепого Тисты Анди? Никто из нас не смог бы. Мы обречены с того момента, когда Рейк прекратил убивать. И все-таки в нем не поднимается гнев при мысли об Аномандре Рейке. Фактически он начинает понимать и сочувствовать такому утомлению, такому желанию покончить со всем, закончить все, назвать это игрой. Таков был первый самообман. Самый главный принцип заключал в себе неизбежность конечной неудачи. Скучающие боги и их наделенные ужасающими силами дети – худшие судьи, когда приходится судить саму схему бытия. Они избегают перемен, хотя меняют мир вокруг. Для себя они стараются сохранить даже угольки пережитого, хотя у соперников отбирают все. Они провозглашают любовь, чтобы ловчее убивать и предавать. Да, Драконус понимает Рейка. Всякая игра, вызывающая страдания и горести, мерзость, извращение. Разрушай. Покончи со всем, Рейк. Мой наследник, мой духовный сын, мой неведомый, непостижимый преемник. Делай, что должен. Я не вмешиваюсь. О, какие смелые слова. Когда на самом деле нужно сказать «у меня нет выбора». Сила, внезапно спустившаяся в королевство Драгнипура, была столь могучей, что Драконус на миг поверил, будто хаос наконец добрался до них. Он пал на колени, оглушенный и почти ослепший. Необоримое давление стремилось расплющить все. Драконус опустил голову, закрыл ее руками, ощутив, как трещит позвоночник. Если раздаются звуки, он их не слышит. Если осталась жизнь, он видит лишь тьму. Если еще существует воздух, он не может вдохнуть. Кости застонали. Пытка стала легче, когда на плечо ему легла костлявая длиннопалая рука. Он снова стал слышать звуки, хотя странно приглушенные. Обычный ураган стонов и жалоб. Мир перед глазами обрел знакомые очертания, но казался призрачным, эфемерным. Наконец ему удалось глубоко вздохнуть и почуять смерть. Кто-то заговорил с ним. «Он поистине умеет держать слово». Драконус извернул шею, поднял взгляд. Рука убралась с его плеча. Послышался хруст цепей. Он взирал на того, кто произнес эти слова. На Худа, повелителя и короля мертвых. «Нет!» — заревел Драконус, вскакивая, чтобы упасть снова. Даже он не мог разорвать своих цепей. «Нет! Что он наделал? Ради бездны, что наделал Рейк?» Худ поднял руки и с каким-то удивлением смотрел на охватившие тощие запястья оковы. Неверие перешло в потрясение, а потом в бесконтрольный ужас. Все лишено смысла. Драконус не понимал. «Он не может, о боги, не может поверить!» Тут он повернулся и поглядел на легионы хаоса. Да, они отступили на Лигу или еще дальше. Их отогнало появление необычайного существа, поразила мощь Худа. Ядовито светящиеся тучи взволновались, меняя очертания и будто бы содрогаясь от разочарования. Да, это передышка, но напрасно. Все напрасно! Зачем? Это ничего не даст. Худ, тебя предали. Неужели сам не видишь? «Нет!» Драконус стиснул руками голову. «Ах, Рейк, зачем тебе это? Как ты мог решить, будто сможешь что-то изменить?» «Я скучал без тебя, Драконус», — сказал Худ. И Драконус поднял голову, сверкнув глазами на бога Ягутов. «Да, безумный и непостижимый Ягут. Проклятый глупец! Сам попросил, да?» «Неужели ты разум потерял?» «Сделка, старый друг», — ответил Худ, все еще изучая скованные запястья. «Или игра». «Что будет, когда хаос схватит тебя? Когда хаос пожрет все королевство смерти? Ты предал богов, всех богов, ты предал все живое. Когда ты падешь...» «Драконус», — вздохнул Худ, поднимая руку и откидывая капюшон, являя взору морщинистое, словно изборожденное когтями вечного горя лицо. «Драконус, друг мой», — сказал он спокойно, — «ты же не думаешь, что я пришел один?» Он еще миг непонимающе взирал на бога, а потом услышал далекий шум, исходящий сразу с трех сторон. Линии горизонта словно вскипели. Армии мертвых ворвались в Драгнипур на зов своего повелителя. «Худ!» — едва промямлил пораженный Драконус. «Они свободны! Без цепей!» «Точно! Это не их битва!» «Может быть, это еще не решено!» Драконус покачал головой. «Они не могут находиться здесь! Не могут сражаться!» У мертвых Худ осталась лишь тождественность, голая душа, едва держащаяся за край забвения. Ты не смеешь делать с ними такое, не смеешь просить такого. Бог смотрел на повозку. «Все, чего я попрошу у мертвых», — возразил он, — «это сделать выбор по доброй воле, а после этого ничего не попрошу. Никогда». «Но кто примет заново умерших?» «Пусть боги узнают своих». Холодный тон поразил Драконуса. «Как насчет тех, что не поклонялись богам?» «Да, как насчет них?» «Что это за ответ?» «После этого», — бросил Худ, созерцая повозку, — «мертвые перестанут быть моей заботой навеки». Приближались всадники на конях-скелетах. За спинами воинов развивались драные плащи. Над марширующими армиями поднялись бесчисленные стяги, но вознесенных к небу копий было во много раз больше. Да, их число поистине не поддавалось воображению. Порванный в клочья ветер принес осколки боевых песен. Мир содрогнулся. Драконус не мог и представить, какая тяжесть навалилась сейчас на несущего меч. Смог бы он сам выдержать такое? Драконус не ведал. Но тогда, быть может, в этот миг Аномандр умирает, кости его ломаются, кровь брызжет потоками. Но случилось и кое-что еще. На его глазах. Прикованные к повозке существа прекратили тянуть цепи, и огромное сооружение впервые за тысячелетие прекратило двигаться. Все впряженные в цепи пали на колени, смотря по сторонам и, наверное, не веря собственным глазам. Армии мертвых приближались. Потоп. Океан костей и железа. Подскакали всадники. Все они незнакомы Драконусу. Шестеро подвели истощенных коней совсем близко. Один в маске, и маска Драконусу знакома. Аномандр однажды сразил сразу нескольких таких людей. Сегулех. Знак на маске показал Драконусу, что это второй. Бросил вызов первому, или его самого кто-то вызвал. Второй заговорил первым. «Вот за эту сортирную дыру ты просишь нас сражаться, Худ. Мы попадем в пасть хаоса». Голова повернулась. Глаза под маской вроде бы осматривали ободранных, скорчившихся в цепях тварей. «Кто они такие, чтобы мы умирали снова, а? Чтобы мы исчезли совсем? Жалкие развалины все до одного. Бесполезные дураки. Ба, Худ, ты просишь слишком многого». Повелитель смерти даже не взглянул на Сегулеха. «Ты передумал, рыцарь?» «Нет», — сказал тот. «Просто жаловался». Он выхватил два зазубренных, тронутых ржавчиной меча. «Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Но как же я хочу достать шкуродера, упустить его таким вот образом? Во имя тирана у меня желчь разливается». «Вот почему», — ответил Худ. «Не тебе вести мертвых в бой». «Что? Я рыцарь смерти? Ее треклятый костяной кулак, я требую...» «О, да тише ты, второй!» — вздохнул повелитель смерти. «Тебя ждут иные задания, и я уверен, ты не будешь разочарован. Искар Джарак, примешь команду у рыцаря, станешь острием копья, направленного в самое сердце врага». Тот, к которому он обращался, выглядел обычным старым солдатом. Серая борода, шрамы, простая кольчуга, выцветший трехцветный плащ, серый, малиновый и черный по краям. Услышав слова Худа, он поглядел на Ягута. «Мы укрепим копьем», — ответил он, — «малозанцами. На самом острие будут мои мостожоги. Дуджек на левом фланге, Бальт с седьмой и веканцами на правом». Тут он повернулся в седле, отыскивая еще одного воина. «Брухалиан и серые мечи пойдут справа от Бальта». Брухалиан кивнул. «Сочту за честь, Скарджарак». «Скемар Ара, строй легионы Якуруку слева от Дуджика. Худ, выслушай меня. У нас есть копье, но из оставшихся многие почти бесполезны. Их воля ослабла за протекшие тысячелетия. Они встанут перед врагом, но долго не выдержат». «Да», — ответил Худ. «Просто, чтобы ты знал», — сказал Искарджарак. «Просто, чтобы ты знал». «Теперь вернитесь к войскам», — приказал Худ. «Искарджарак, пришли ко мне одноглазого глашатая, а ты, Бальт, отыщи моего солдата, того, что прежде звали Боденом. Есть и другие битвы». Драконус следил, как командиры уезжают. Только второй остался рядом. Он снова вложил мечи. «Худ», — сказал Драконус. «Что тут творится? Ты просишь мертвецов биться за нас? Они проиграют. Они получат забвение и ничего иного. Им не победить, Худ. Гонящийся за Драгнепуром хаос неотвратим. Ты слышишь, что я тебе говорю?» Рыцарь фыркнул. «Это ты не понимаешь, старший. Он долго был владыкой павших, но прежде всего он Ягуд. Вот тебе повелители последних битв, часовые разрушенных крепостей, пожиратели утраченных надежд. Ты старший, что снова и снова противостоял Тисте Анди и Тисте Эдур. Ты, шагавший по пеплу самого Харкинаса, ты поймешь меня. Прокисшие Анди и склонные к самоубийству Эдур, они ничто перед жалким безумием Ягутов». Слушая эту тираду, Худ не отводил взора от повозки, от груды содрогающихся тел. А затем владыка смерти заговорил. «Я часто гадал, на что это похоже. Обитель, скрипящая на деревянных колесах. Да, убогое зрелище, грубо сделано, топорно». Он поглядел на Драконуса. Гнилая кожа завивалась над клыками. «А теперь разворачивай его».